Глава 4. Коул остановил машину около техасского клуба скотоводов. Он приехал, чтобы предложить своей команде план, который включал бы операцию под прикрытием с целью разоблачить продажного шерифа Билли Орсона, который помог Ричарду Лоуэллу подделать свидетельство о смерти, в котором говорилось о том, что Рич погиб в автокатастрофе. С тех пор Орсон получил несколько крупных денежных вознаграждений наличными, которые, как все были уверены, исходили от Рича. Коул был готов на все, чтобы разоблачить шерифа Орсона. После того, как были получены результаты теста ДНК из пепла, было установлено, что именно Джейсон Филлипс погиб в этой катастрофе. Так что дело пахло убийством. И время было не на их стороне. Рич был в бегах и мог в любую минуту покинуть страну с деньгами, которые он снял со счетов виллы и со счетов техасского клуба скотоводов. Они должны были поймать его, и как можно скорее. Но по дороге в клуб у Коула не выходила из головы его встреча с Дэнни и ее сыновьями. Не обманывали ли его глаза? Интуиция подсказывала, что не обманывали. Мальчики могли быть похожими на Тейлора Блейка, но еще больше они были похожи на него самого. И по времени все совпадало. Неужели она улетела в Нью-Йорк и там обнаружила, что беременна? Может быть, письмо, которое она решила написать ему спустя 6 месяцев, было как раз об этом? Может, это была просьба о помощи? Если это было правдой, у них с Дэнни была серьезная проблема, которую необходимо было решать. Но сейчас он должен сосредоточиться на своей работе. Он вошел в маленькую переговорную комнату в дальнем углу здания. Они вели расследование в строжайшей тайне, и это было идеальное место для собраний. В офисе шерифа слишком любили молоть языком. Уилл Сандерс беседовал с шерифом Батлом и его помощником Джеффом Бейкером. В комнате находились еще несколько помощников шерифа и 2 сотрудника ФБР. Специальный агент Томас Берт и Марджери Стентон. Коулу пришлось подергать за кое-какие ниточки, чтобы ФБР заинтересовалось этим делом. А теперь Берду и Стентон предстояло сыграть главную роль в расследовании. Томас Берт, худощавый мужчина с усами, был экспертом по отмыванию денег. А Марджери Стентон, рыжеволосая женщина с непроницаемым лицом, была специалистом по работе под прикрытием. Она была на 6-м месяце беременности, и ее перевели на бумажную работу, что очень ее огорчало, как она успела несколько раз пожаловаться Коулу. Шериф Батл объявил собрание открытым. «Теперь, когда появился Коул Салливан, мы можем приступить к делу. Коул, почему бы тебе не рассказать всем о том, как у нас сейчас обстоят дела?» Все расселись по местам, и Коул обратился к собравшимся. «Я полагаю, что мистер Бейкер уже рассказал вам о последних новостях. Тест на ДНК подтвердил, что в авиакатастрофе погиб Джейсон Филлипс. Мы полагаем, что Ричард Лоуэлл тоже был в этом самолете, но смог спастись. Мы также полагаем, что он подкупил шерифа Билли Орсона, чтобы тело Джеймсона кремировали до того, как должно было произвестись опознание. Орсон опознал тело как принадлежавшее Уиллу Сандерсу, но мы, естественно, знаем, что Уилл Сандерс жив и здоров. Незадолго до катастрофы мы получили отчет от Эбигейль Стюарт о том, что она была свидетельницей спора между Джейсоном Филлипсом и Ричардом Лоуэллом, выдавшим себя за Уилла Сандерса. Это был последний раз, когда Джейсона Филлипса видели живым. Мы полагаем, что Джейсон пытался противостоять Ричу, что и явилось причиной его убийства. И хотя у нас нет прямых доказательств, что шериф Орсон был замешан в происходящем, кажется очевидным, что он участвовал в деле. Информация, поступившая от его помощницы, была бесценной и указывала на него. Стентон поднял руку. «Это помощница. Ей можно верить?» Ее отец был шерифом до Орсона, он был хорошим человеком, и ей противно было видеть, как его наследник рушит все, что он создал. Она на самом деле подвергала серьезной опасности, отправившись к Аарону. У Орсона везде есть свои глаза и уши. «Орсон – жадный тип», – сказал Коул. «У него огромный дом на холме, и он в курсе всего, что происходит в рамках его юрисдикции. И чем больше я копаю, тем больше грязи нахожу». Всевозможные темные делишки и множество свидетельств о взятках и поборах. «Все сейчас зависит от того, сумеем ли мы заставить Орсона заговорить», — отозвался шериф Батл. «Если он сознается, что Рич подкупил его, чтобы кремировать тело Джейсона и выдать его за Уилла, мы сможем раскрыть это дело». «И найти деньги», — добавил Берт. «Нам необходимо узнать, куда он спрятал такую сумму денег. Мои поиски его офшорных счетов не дали результата. Я думаю, нам следует искать тайник, и моя интуиция подсказывает мне, что в этом тайнике мы обнаружим золото». «Правда?» – спросил Бейкер. «Не слишком ли это непрактично? Как можно улизнуть из страны с таким количеством золота?» «Дело не в этом, как, а в том, зачем. Это единственная валюта, которая котируется везде, и отследить происхождение золота электронными методами невозможно». Коул призадумался. Возможно ли, что Рич хранит сокровища в рояле и ждет удобного момента, чтобы добраться до него? Если так, им нужно действовать очень быстро. Коул откашлялся. «Через несколько дней Орсон устраивает фуршет для потенциальных инвесторов, готовых вложить деньги в проект трубопровода, который он хочет провести в своем округе. Что, если вы опутаете меня проводами, и я постараюсь выдать себя за очень богатого типа? И попытаюсь спровоцировать его на какое-нибудь неосторожное высказывание, которое вы сможете записать на пленку». «Да, это отличная идея», — сказал Берт. Стентон с сомнением посмотрела на Коула. «Нам нужна приманка. Вы красивый парень, но что-то подсказывает мне, что шериф Орсон на вас не клюнет». «Что вы замыслили?» — спросил Коул. «Если вы пороетесь в интернете, вы увидите, что там много его фотографий с различными женщинами. Я думаю, нужно будет отправить вас туда с женщиной и чертовски привлекательной». На секунду Коулу пришла в голову идея, но она была слишком сумасшедшей. Упоминание чертовски привлекательной женщины сразу навело его на мысль о Дэне. Но она была матерью двоих маленьких детей, он не мог подвергать ее такому риску. «Шериф, у вас есть женщины среди помощниц?» Шериф Баттл покачал головой. «К сожалению, нет». Стентон посмотрела на Коула. «Я сомневаюсь, что бюро позволит нам привлечь еще одного агента. Вам придется самому подыскать себе напарницу, Салливан». «Вы действительно считаете, что это необходимо?» «Честно, я думаю, это жизненно важно. Я не верю, что вы заинтересуете этого парня, если не будете держать под руку красивую женщину». Дэнни с нетерпением ждала обеда с Мэгом. Со всем этим переездом и устройством на новую работу у Дэнни не было времени встретиться с лучшей подругой. Они собирались встретиться на празднике в День труда, но Мэган решила, что не вынесет расспросов знакомых о ее муже, мужчине, которого она считала Уиллом Сандерсом, и который оказался Ричем Лоуэллом. Дэнни даже представить себе не могла, что должна была чувствовать Мэган, когда узнала, что связала свою жизнь с человеком, который все время лгал ей. Это было ужасно. Но еще ужаснее была смерть ее брата Джейсона. Мэган знала, что он мертв, но большинство жителей рояля об этом не знали. В интересах расследования эта информация не разглашалась. Дэнни остановила машину у роскошного особняка в стиле французского шато. Мэган вышла из дома. На ней были обтягивающие джинсы, ковбойские сапоги и симпатичная рубашка в черно-белую клетку. В одной руке у нее была черная сумочка, а в другой – маленький чехол. «Славно!» – воскликнула Мэган, подходя к машине. «Ты не только приехала в кабриолете, но и опустила крышу. Когда едешь в закрытой машине, очень трудно подцепить какого-нибудь парня». Мэган рассмеялась. «Может, нам лучше провести вечер вдвоем? Мужчина в настоящий момент у меня не в почете». Она обняла подругу. «Я так чертовски рада видеть тебя!» «Я тоже. Это было одной из основных причин моего возвращения в рояль – возможность быть рядом с тобой». Когда они сели в машину и отъехали от дома, Дэнни спросила. «Что это у тебя в сумке?» «Готова немного пострелять перед обедом?» «Я купила новый револьвер 380-го калибра и хочу немного попрактиковаться. Я только что вступила в оружейный клуб рояля». Дэнни не бывала в тире с тех пор, как отец подростком возил ее туда. «Да, конечно, только показывай дорогу. Нам с мальчиками не хватало тебя на день труда». «Мне тоже вас не хватало. Я закончила тем, что засела в офисе поработать над новым дизайном туфель. Я пропустила что-то интересное?» «Я столкнулась с Колом вместе с мальчиками». «Это должно было произойти. Я предупреждала тебя». «Знаю, просто я не ожидала, что это случится так скоро». «И что произошло?» «Он что-то заподозрил. Я видела это по его глазам. Он расспрашивал мальчишек, любят ли они лошадей, что, естественно, привело их в восторг. Я повезу их на его ранчо завтра». «Отличная идея, учитывая, что твой последний визит на ранчо прошел так успешно». Мэган знала, что Дэнни чуть не оказалась в постели с Коулом и не смогла сдержать сарказма. «А что я могла поделать, когда Коул пригласил их? Я и так забила им головы рассказами о том, как славно будет жить в Техасе. Езда верхом на лошадях, посещение ранчо находится в самом верху списка того, что они хотели бы сделать. И какой у тебя план? Честно, понятия не имею. Я составила план на тот вечер, и все чуть не закончилось катастрофой. Думаю, на этот раз я не буду составлять никаких планов. А ты собираешься когда-нибудь рассказать ему? В глубине души Дэнни знала, что ей придется рассказать обо всем Коулу. Но она хотела защитить своих сыновей. Могла ли она доверять Коулу? Ей хотелось думать, что могла, но ей нужно было твердо знать это. Он лгал, когда порвал с ней. Меган выяснила, что никакой другой женщины у него не было. А потом то письмо, которое она отправила ему за неделю до рождения двойняшек. Она просила его позвонить ей, чтобы они могли обсудить все, что произошло. Она оставила дверь открытой. Ему просто нужно было войти в эту дверь, но он этого не сделал. Он закрыл ее. Когда я скажу ему, это будет ради детей, а не ради него. Я предоставляла ему множество шансов, но он ими не воспользовался. Но он поцеловал тебя. Ты не думаешь, что это означало, что он хочет вернуть ваши отношения? Нет, я просто думаю, что ему нравится целовать меня, что никак не склеит наше прошлое. Останавливаясь на стоянке у оружейного клуба, Дэнни подумала, что избегала упоминания о Риче. Но она понимала, что рано или поздно ей придется это сделать. Меган не любила говорить о том, что заставляло ее чувствовать себя уязвимой. Но как еще она могла чувствовать себя сейчас? Она вышла замуж за человека, который выдавал себя за кого-то другого, а потом убил ее брата. Наверное, каждый нерв в ее теле был напряжен до предела, но она хорошо скрывала это, отчего Дэнни стала беспокоиться еще больше. «Мне не хочется говорить об этом, но покупка револьвера как-то связана с Ричи?» — спросила она, когда они направлялись к одноэтажному деревянному дому, служившему тиром. «Я должна защитить себя. Очень вероятно, что он убил моего брата, и никто не знает, что он будет делать дальше или кого убьет следующим ради того, чтобы получить то, что ему хочется». Это действительно страшно. Дэнни представляла, что приходится выносить Меган. Предательство Коула ни в какое сравнение не шло с этим. «Ты оставишь себе этот дом?» Это был еще один кошмар для Меган – спать в том доме, где она и ее муж когда-то жили, как счастливая семья. «Вилл думает, что мне лучше переехать на ранчо ради собственной безопасности. Но я не хочу переезжать. Я буду чувствовать, что позволила Ричу выиграть, если сделаю это». Дэнни обняла Меган. «Мне так жаль». «Все в порядке. Я почувствую себя лучше, когда спущу курок». Она похлопала Дэнни по спине. «К тому же, если быть до конца честной, Вилл слишком нравился мне, а я еще к этому не готова. Роман – это последнее, что мне сейчас нужно». «Делай, как тебе лучше». Дэнни и Меган вошли внутрь здания и подошли к регистрационной стойке. Меган уже была членом клуба, но Дэнни попросили предъявить документ, удостоверяющий ее личность. Она решила взять на прокат револьвер, чтобы тоже пострелять, выбрав ту же модель, что и у Меган. Мужчина кивнул. «Можете идти, у вас 5-й и 6-й номера». Они надели защитное устройство на уши и на глаза, которые он протянул им, и направились в зал. Дэнни опустила револьвер дулом вниз и тщательно зарядила его, как много лет назад учил ее отец. Женщины начали стрелять одновременно. Крошечный револьвер произвел на Дэнни большое впечатление. Он удобно лежал в руке, и у него была очень слабая отдача. И она должна была признать, что была довольна своим попаданием в цель. Она не утратила навык за все эти годы. Перезаряжая револьвер, она взглянула на мишень Меган. Она послала все пули прямо в центр мишени. Где бы ни прятался в это время Рич Лоуэлл, ему лучше было бы держаться подальше от нее. Дэнни расстреляла все свои патроны и встала рядом с Меган, наблюдая за ней. Она ожидала, что Меган скоро закончит или хотя бы заметит ее. Но этого не произошло. Она продолжала снова и снова заряжать свой револьвер и стрелять. Ее плечи были напряжены, губы плотно сжаты. Спустя минут 10 Дэнни заметила, что Меган начала дрожать, перезаряжая револьвер. Дэнни шагнула к ней и положила руку ей на плечо. Меган подпрыгнула и сняла наушники. «Что случилось?» «Ничего, родная, все прекрасно, я надеюсь. Но если ты не остановишься, ты порвешь мишень на мелкие куски». Лоб Меган блестел от пота, выражение глаз было диким. Она сделала глубокий вдох и медленный выдох. «Кажется, мне пора выбираться отсюда». «Отличная мысль, пойдем». Дэнни собрала свои вещи и встретилась с Меган у дверей. Она вернула арендованный револьвер, и они направились к выходу. Когда они вышли на улицу, Меган наклонилась и оперлась ладонями о колени, словно она совсем обессилела. «Иногда мне кажется, что кто-то пытается задушить во мне остатки жизни». «У тебя большое горе, дорогая. Ты потеряла брата. Твой брак оказался не тем, что ты думала. Честно говоря, я удивляюсь, что у тебя хватает сил вставать с кровати по утрам и отправляться на работу. Не знаю, смогла бы я это сделать». Меган выпрямилась и положила руку на грудь, глубоко дыша. «Дело не в этом, что он сделал со мной. Дело в Джейсоне. Моего брата больше нет. Моего ласкового, удивительного брата. Перед ним была целая жизнь, а теперь его нет. А моя племянница, Саванна, потеряла не только мать, но и отца. Это несправедливо, Дэнни. Это несправедливо». Слезы катились по щекам Меган, и Дэнни поняла, что ее лучшая подруга находится на грани нервного срыва. Меган никогда не плакала. Она всегда была стойкой в любых обстоятельствах. «Ты права. Это несправедливо. Я убила бы его, если бы он был здесь. Я застрелила бы его. И если бы полиция арестовала меня, мне было бы плевать. Давай не думать сейчас об этом. Я не хочу, чтобы моя лучшая подруга оказалась за решеткой». Дэнни взяла Меган за руку и повела к машине. Когда они устроились на сиденьях, Дэнни сказала: «Коул ведет это дело, и я знаю, что он решительно настроен поймать его». Меган покачала головой. «Я надеюсь, что он его поймает. А если не поймает, я сделаю это сама». Дэнни хотелось как-нибудь помочь ей, сделать что-нибудь для нее. «Я думаю, что тебе нужно сделать что-то», — сказала Дэнни. «Я хочу сказать, что ты находишься в невыносимом положении. Ты не можешь даже говорить о Джейсоне и Ричи из-за расследования. Но, может быть, тебе поможет, если ты устроишь маленькие поминки по Джейсону, где ты, Аарон и Саванна сможете проститься с ним». Меган низко склонила голову, и слезы продолжали капать ей на колени. «Ты права. Может быть, мне просто нужно сказать прощай. Я думаю, тебе сразу станет легче. Ты не можешь все время держать все в себе. А пока Ричи не поймают, ты сама понимаешь, что тебе придется продолжать вести такую жизнь. Может быть, мы устроим это в доме Аарона. Саванна теперь постоянно живет там. Я не хочу лишний раз подвергать ее стрессу. Она еще такая маленькая. Мне кажется, это отличная идея. Я буду счастлива помочь, чем смогу. Я хочу, чтобы и Уилл был там же. Он был так добр ко мне после всего, что случилось. Это он настоял, чтобы Коул взял на себя расследование. И я хотел бы пригласить Коула, если ты не против». «Отлично. Назови дату, я буду там». «Я поговорю с Аароном, но я хочу устроить это как можно быстрее. Может быть, в субботу?» Меган пожала Дэнни руку. «Спасибо тебе за все. Не знаю, что бы я без тебя делала. Я рада помочь, и я чувствую то же самое. А теперь поехали обедать. Я угощаю». «И коктейли?» Дэнни повернула ключ зажигания и тронулась с места. «Конечно, думаю, нам обеим это сейчас не повредит».